Глава 7. Ян Амосович. Ян Амосович сидел в кресле и пил чай. На подлокотнике исходила паром еще одна кружка. Для меня? За окном снова начался дождь, крепкий, майский. Он барабанил по стеклу и подоконникам, капли залетали в приоткрытую фрамугу, пахло свежестью и мокрыми листьями. «Бери чай, Михаил, присаживайся». Я еще не до конца отошел от подслушанного в туалете разговора, потому решил, что чай станет неплохим прикрытием. Если не буду знать, что говорить, всегда можно притвориться, что пью из чашки, и взять паузу и подумать. Да и чай хорошо пах, кажется, бармаглотом. А, нет. Бармаглот — это хтоническая тварь. Савалона. А чай с гугенотом, точно. «С гугенотом?» — с умным видом спросил я, взяв чашку с подоконника и принюхавшись. «С каким гугенотом?» — удивился Полуэктов. «При чем тут гугеноты?» «А, ты про чай. С бергамотом. Это цитрус такой. Что, нравится?» «В интернете нам такое не давали. Так, сладкую жижу какую-то в столовке из большого бидона. А дед Костя тот дак, тот крепкие чаи любил. Но у меня от их крепости глаза на лоб лезли. И вместо того, чтобы спать, по потолку бегать хотелось. Начал выдавать я. А баба Вася, она больше по травам. Иван-чай, мята, мелисса, липовый цвет, прочие полезности. А у вас чай в самый раз, и на вкус приятный, и пахнет отлично. Иногда это было лучшей тактикой — говорить много правды, которая никому не нужна. Нарезать как положено, трепаться в полную силу, а на самом деле ничего толком не выдать. Хорошо, хорошо. Директор задумался на секунду, а потом спросил напрямую. «Михаил, ты знаешь, кто есть ты такой?» «Голодранец», — в ту же секунду ответил я, — «с магическим даром, то есть молодой и перспективный голодранец». Ян Амосович фыркнул, тряхнул головой, и его седая грива рассыпалась по плечам. «Хорош! Поясни!» В глазах директора плясали бесенята. «А что тут пояснять, Ян Амосович? У меня ничего нет, вообще ничего своего. Даже рубашка и штаны, которые на мне, и те колледж выдал. А до этого интернат, джинсу. Ну да, имеются руки, ноги, голова и все такое прочее. Теперь еще телекинез, что тоже неплохо. Но маловато как-то. Мне 17, у нормальных парней обычно к этому времени есть как минимум одежда с обувью, телефон, может быть, койка в родительском доме. А если повезло, иметь зажиточных родителей целая комната. Свои книжки, своя мелочевка, типа зубной щетки, журналов с голыми тетеньками и перчаток для кулачного боя. Ну и все такое прочее. А у меня нет. Это я про девушку не говорю. Какая девушка, если всего две пары носков в наличии? Вот как. То есть именно это тебя волнует более всего? Качнул головой Полуэктов. Зубная щетка и запасная пара носков. Наступило то самое время, когда стоило вдумчиво попить чаю. Я пил, смотрел на директора, а он на меня. Подпекало у меня не слабо, так что я не выдержал и выдал. Вы думаете, я должен дергаться и переживать по поводу отца, который кукловодит моей жизнью? Забрал меня сначала у матери, потом у деда с бабой. Да, я знаю, что они мне не родные. Но если и есть у меня кто-то, подходящий на роль отца, то это дед Костя. А не этот неизвестный мне тип. Плевал я на него. Вырасту большой, сильный, стану великим телекинетиком. Огрею его цветочным горшком по голове. А если не стану, на самом деле плюну в морду при встрече. Искренность давалась мне легко. Я понимаю, что он жутко важный, знаменитый, могущественный, влиятельный и делает то, что считает правильным. Может быть, хочет меня защитить, уберечь, или поступает так, как лучше для клана, или что там у него, ханство, княжество. Папаша думает, что я его сын, и потому он имеет такое право. Это ж дичь, Ян Амосович. Ну, просто подумайте. Я его видел-то несколько раз, под разными личинами. С чего бы я считал его своим любимым папенькой? Так, какой-то мужик, который переспал с моей мамой, а потом забрал меня из дому. Почему какой-то левый мужик считает себя вправе распоряжаться моей жизнью, а? Так что да, меня интересуют зубные щетки, личные книжки, сменная пара обуви. А точнее, возможность заработать на это все своим трудом. Директор уважительно поджал нижнюю губу, покивал. «Ну что ж, рациональный подход, даже удивительно для парня твоего возраста. Если ты действительно так считаешь, Михаил, то у меня для тебя хорошая новость. По всей видимости, твой отец от тебя отстанет. Возможно, он считает, что сделал все, что мог, когда перевел тебя из интерната в колледж после инициации». Его голос был задумчивым. «Да ладно. Сказать по правде, я даже обрадовался». «Понимаешь, многие аристократические кланы очень сильно завязаны на специализацию», — пояснил Полуэктов. «Вот, к примеру, Боткины. Они целители. Нахичеванские демонологи и артефакторы. Демидовы геоманты. У них множество семейных наработок и методик в этих направлениях. Их могущество напрямую связано с правильной инициацией наследников». «А я, значит, инициировался неправильно», — ухватил суть я. «То есть телекинез — это не то, о чем мечтал папаша. То хрен короткий, то рубашка длинная получается. Ой, да и пошел бы он в задницу с таким подходом. Думаю, этот гад настрогал достаточно отпрысков, и у него наверняка есть запасные, пусть занимается». «Ну а ты чем займешься?» — прищурился директор. «Учеба, и все-таки инициация — это шанс один на тысячу, и надо его по полной раскрутить. Ну и работу искать буду». «Яна Мосыч, у вас есть для меня работа?» — в лоб спросил я. «В каком смысле?» — удивился он и даже вперед подался в кресле. «А, ты же думаешь, что голодранец. Ну, кампус у нас большой, рабочие руки всегда нужны. Но ты же понимаешь, что по законодательству несовершеннолетние только 4 часа в сутки могут работать и никакой высокооплачиваемой должности, которая требует серьезной квалификации, я тебе предложить не могу. Как и варианта типа на вахте отсидеться. Мне скоро 18, напомнил я. А должность любая, я неприхотливый. Могу уборщиком, но у вас роботы-уборщики есть. Могу на кухне поваренком или на складе принеси-подай, или подсобником при слесаре или каменщике. Я так понимаю, что основные работы у вас в вечерние и ночные часы проводятся после занятий. Так меня это полностью устраивает. — А шуруповерт-то в руках держать умеешь? — внезапно спросил Ян Амосыч. Я даже чаем подавился. — То есть? Ну да, умею. — Мы сейчас новый жилой корпус обставляем. Думали в помощь к столяру нанимать кого-то в Пелле. Но если ты хочешь... Он шевельнул кистью правой руки, как будто предлагая мне что-то весомое. Мебель собирать? Еще раз уточнил я. Ну да, кровати, шкафы. Как у тебя в комнате. Новый корпус для нового набора в следующем году. Мы расширяемся. С видимым удовольствием проговорил Полуэктов. О, да! Я чувствовал, что выиграл джекпот, не меньше. Мебель я собирать умею. И вот что. Оплата тогда не почасовая, а сдельная. Спасибо тебе, Руслан Королев. Надеюсь, на самом деле ты не рассыпался на осколки, а находишься в лучшем из миров. И тебе там хорошо, потому что ты мужик, что надо. Надеюсь, кто-то когда-то про меня сможет сказать то же самое. И вот еще что. Директор отпил чаю. «Ты сказал на физкультуре, что хочешь заниматься кулачным боем, да?» «И про перчатки тоже упомянул». «Ну, у меня неплохо получается драться, да», — признал я. «Я жил, нет, скорее, выживал в интернате с сентября по май. И дрался, если не каждый день, то каждую неделю. Точно. Особенно последние 3 месяца. И без ложной скромности скажу... По большей части второй всегда выглядел по итогу намного хуже, чем я. Если, конечно, этих вторых не было 2 или 3. Ну вот и запишем тебя в команду по русской стенке. У нас атамановские кулачки на носу, свежая кровь не помешает. Потянешь? В моей голове мелькнула живая картина. 2 толпы коротко стриженных крепких парней, одни с бело-синими шарфами, другие с красно-белыми, несутся друг на друга по зеленому лугу. Потом раздаются крики «Вали говно!» и «Самый сильный белый-синий!». И свалка драки Избитые кулаки и треснувшие ребра, и кровь из носу, и вкус победы в первую очередь над самим собой, чувство преодоления животного страха и приобретения веры в себя, в друзей, в фирму. Потяну. Если кормить будут так, как вчера и сегодня, и спать получится по 8 часов без проблем, то очень даже потяну, — решительно проговорил я. — А что, спать приходится с проблемами? — спросил директор. — Яна Мусыч, вы знаете, что такое темное? Вопросом на вопрос ответил я, хотя и знал, что это национальная черта не русских, а кхазадов. — Хотел бы не знать, — откликнулся Полуэктов и повернул правую руку внутренней стороной предплечья ко мне. В его загорелую кожу здесь намертво въелись синие цифры, длинный номер. Концлагерь? Где он побывал в концлагере? Арагон? Речь Посполитая? Германская конфедерация? Это сколько ему вообще лет? В любом случае, мы друг друга поняли. Да и вообще, этот разговор мне понравился гораздо больше, чем беседа с Ададуровым в интернате. Не все директора скоты, оказывается. Хотя и Ададуров не скот, просто место работы у него скотское. «Значит, мы договорились, Михаил». Ян Амосыч допил чай и пристукнул донышком чашки по подлокотнику кресла. «Ты стараешься, учишься с полной отдачей и изо всех сил не создаешь проблем. Я же прямо сейчас связываюсь с Людвигом Ароновичем, нашим столяром. Из канцелярии. Возьмем тебя по договору подряда подсобником. Кроме того, вместо следующей физкультуры ты идешь на кулачку, поправь все в своем расписании. Если вы с тренером споетесь, значит, так тому и быть. Ну, а если нет, будешь с парнями в килу гонять. Укрепляет командный дух». Если честно, ну, не хотел я укреплять командный дух с неизвестными мне парнями. Мне и двух странных соседей хватало для экспериментов по социализации. Но вслух я сказал другое. «Большое спасибо за участие, господин директор. По крайней мере, хоть что-то в моей жизни прояснилось». И я был совершенно искренен. Я на мосточ милостиво кивнул и разрешил: «Можешь идти, тебе надо с соседями знакомиться и вообще освоиться. Занятия по развитию дара начнем завтра. Сразу приходи к куполу номер 3. Он пошевелил пальцами, и дверь открылась. «Тоже телекинетик выходит?» «Логично». Я встал и направился к выходу, но был остановлен задумчивым голосом Полуэктова. «Михаил, а ваш дед Костя — это Константин Константинович Голкин, доктор исторических наук?» «Мой дед Костя — это он и есть. Правда, иногда он подписывал письма другой фамилии, подлиннее. Но если речь шла о научной работе, о плате счетов и всяком таком прочем, то там действительно значилось Иголкин». «А баба Вася Василиса Васильевна Разумовская?» «Она», — кивнул я. «Повезло тебе с опекунами». «Хм, еще как повезло. Не стал отрицать я. Это, пожалуй, единственное, за что я испытывал к отцу что-то вроде благодарности. С него бы сталось упечь меня в какую-нибудь дыру типа интерната сразу, в 10 лет. Но, как я понял, он надеялся, что общение с этими неординарными личностями стимулирует инициацию, и я стану магом. Таким сыном, о котором он мечтал. А нет же, фигу. Не идеальному отцу, не идеального сына. Пришлось ему меня в унитаз башкой макнуть, чтоб результата добиться. Фигурально, конечно, не буквально. Буквально. Я лучше сдохну, чем с собою такое позволю сделать. Что характерно, не сработало, не получился из меня кто-то там подходящий, несмотря на все его ухищрения. Получился телекинетик. Мне нормально, ему нет. Ну и плевать. Я пойду? Уточнить показалось не лишним. Иди-иди. Купол номер 3, 16 часов завтра. А к Людвигу Ароновичу можешь сразу после ужина идти. Он в хозяйственном флигеле базируется. Я спускался по ступеням административного корпуса, и мысль о близком ужине грела мне душу. А еще как-то с интересом думалось о том, что в общаге я буду знакомиться с соседями, а на учебе сидеть с Ермоловой. Это ощущение было новым, будоражащим. Сверстники, с которыми в теории можно просто пообщаться, даже сделать общее дело, вроде решения задачки по стереометрии и вытаскивания соседа из лазарета. Пожалуй, мне это нравилось. В столовой было многолюдно. Везде сидели большие компании, и я присматривал себе место, стоя с подносом в очереди у свейского стола. Одним глазом смотрел на зал, другим — на котлеты по-киевски со сливочным маслом. Я взял себе 3 котлеты и перловой каши, и салат из свеклы. Не то чтобы я любил этот овощ, просто знал, что еда должна быть разнообразной. Так, по крайней мере, баба Вася говорила, и правоту ее слов я на своих кишках испытал в интернате. Там кормили всякой дичью, в основном. А тут котлеты по-киевски, золотистые. Я издалека увидел, как мне машет Ави. Он сидел за одним столом с Тинголовым в углу столовки. И у них для меня даже табуретка стояла. Фантастика просто. Я шел практически окрыленный, а еще и Ермолову рассмотрел. Она мне помахала, а потом печально развела руками. За ее столиком все места были заняты другими девчонками. Я на Элю засмотрелся и не заметил выставленной поперек прохода ноги. Ее специально высунул какой-то гад, когда я проходил мимо, и я запнулся. И мои тарелки с котлетами по-киевски, перловой кашей и салатом полетели вперед, а я на пол. Но успел сделать невероятное. Телекинезом придать движению котлет осмысленность. Тарелка ляпнулась на столик к Безмюллеру и Тинголову и задребезжала. Котлеты приземлились на тарелку. А я грянулся о кафель, свекла разлетелась во все стороны, поднос оказался подо мной. «Скотина!» — сказал я, поднимаясь. «Быдло сраное! Какого фига ты сделал?» В моих руках был поднос под прицелом глаз, смазливый брюнетистый говнюк, на лице которого сияла радостная ухмылка. Я споткнулся о его ногу и не о чью-то другую. И эта нога на моем пути оказалась специально, вот готов поклясться. Меня что, опять пытались чмырить? И здесь? Здесь-то какого хрена? Чего им не хватает? Наверное, поддаваться злобе было глупо. Тут ведь работали камеры видеонаблюдения в этой столовой. А у двери дежурил какой-то незнакомый препод, и вокруг находилось примерно 100 самых настоящих волшебников, пусть и пустоцветов. Но я их всех вертел. Вот что. Я сделал 2 шага к брюнетику и без размаха ткнул ему под носом в рожу, а потом с размаху поперек. И пока ко мне бежал препод и пытались догнать дружки ублюдского бедлана, я успел добраться до столика с соседями по комнате, ухватить 1 котлету по-киевски и запихать ее в рот, потому как, судя по всему, поесть мне сегодня больше не удастся. На плечо легла тяжелая рука. «Ты ненормальный!» Проникновенно спросил меня препод, когда увидел, что я не собираюсь сопротивляться и жую котлету. «Ты чего устроил?» Я развел руками, говорить не мог, рот был занят. Вся столовая гудела, кто-то вскочил, кто-то остался сидеть, другие подбежали к брюнетику, некоторые столпились вокруг меня. Наконец я проглотил котлету и спросил, можно запить? Преподу было лет 40, выглядел он человеком бывалым, но совершенно не понимал, что же делать. «Можно», — решил он, — «запей и пошли к директору. Дурить не будешь? А брюнетика с собой возьмем?» — поинтересовался я. «Вяземский пойдет в медпункт, а потом придет к Яну Амосовичу». «Слышишь, Вяземский?» — он обернулся к любителю ставить подножки. «Ты тоже идешь к директору!» С некоторым удовлетворением я увидел, что этот Вяземский смотрит на меня со страхом. Но преподу он ответил явной заготовкой. «А я здесь при чем? Он упал, а потом на меня кинулся». «Что, там слепое пятно?» — с пониманием спросил я. «Стол обзор камеры закрывает». «Думаешь, ты самый умный, да? Еще раз отмочишь такую дичь, я тебе хлебало на затылок поверну, слышишь? Вот только попробуй еще раз, быдло». «Тихо, тихо!» — замахал руками препод. «Пойдем-ка». Я взглядом попросил разрешения у Ави глотнуть чаю из его стакана, Потом кивнул Казаду благодарно и пошел за серым Френчем. Бежать сейчас не было никакого смысла. За свои поступки надо отвечать. Мне, конечно, стыдно будет перед Яном Амосычем, но такое спускать никак нельзя. Уж чему-чему, но этому в интернате я научился. Я знавал бедолаг, которых такими приколами довели до состояния дерганых, сломленных, суетливых чертей, которые испуганными глазами вглядывались в лица своих мучителей, готовые исполнить любую их прихоть. И хуже этого зрелища я ничего в жизни своей не видал. Директор, конечно, был сильно удивлен, увидев меня снова, второй раз за вечер. На сей раз Полуэктов восседал в официальном кабинете, огромном, внушительном, с портретами государя и всех цесаревичей и министра магии, то есть главы чародейского приказа, конечно же. На меня Ян Амосыч из-за своего грандиозного стола взирал весьма грозно, слушая версию незнакомого препода об инциденте в столовой. Послушав о всплеске немотивированной агрессии со стороны интернатского новичка, директор спросил. «Титов, ты социопат? Признавайся честно». «Я не социопат, Ян Амосыч. Мне подножку поставили, я развел руками. Посмотрите по камерам, и ничего не увидите». Он прекрасно знал, что там слепое пятно, на полу у самого стола, и выставил ногу. Поэтому и вызверился. Он говорил со мной довольно участливо. «Нет, поэтому я ему под носом по хлебалу и съездил, без вызверивания», — объяснил я. «А вызверился, потому что без ужина остался. Я взял себе перловку, салат и три котлеты по-киевски». «Со сливочным маслицем», — уточнил Полуэктов понимающе. «Золотистые». «Хрустящие!» — вздохнул я. Я их нес, а он ногу выставил. А я засмотрелся. «На девушек?» «На котлеты!» — брякнул я, мысленно вздохнув. «Я ведь интернатский. Вы знаете, что такое бикос?» «Ох, хотел бы не знать!» Он почесал предплечье там, где у него осталась татуировка из концлагеря. «Выходит, потеря ужина тебя расстроила гораздо больше, чем потеря равновесия. Ты из-за подножки не злился?» «Ну а что тут злиться?» — удивился я. «Он же быдло! И проверочки эти, и шуточки быдланские! Тут злость ни при чем, тут четкое осознание. Если ему сейчас в рожу не сунуть, он же понимание иметь не будет, что дичь нарезает. И продолжит это делать. Я так понимаю, до меня ему никто не совал». «Это Вяземскому-то?» Директор и препод переглянулись. «Да нет, никто не насовывал». «Ну вот. Потому он сегодня ножку и вытянул». «Так что, вернете меня в интернат?» — уточнил я. «Вернем тебя в столовую», — хмыкнул Ян Амосыч. «А точнее, в кухню. Тарелки будешь очищать, прежде чем в посудомойку запихать. А на работу сегодня не выйдешь, так что минус деньги. Нечего в столовой драться. Привыкай, ты аристократ. Брось ему вызов и деритесь на специальной площадке по оговоренным секундантами правилам. Ты ахнуть не успеешь, Вяземский тебе вызов пошлет». «Ну что ж, я ему снова в рожу суну», — пообещал я, даже без подноса. «Может, он и отделает меня, как бог черепаху, но уйдет с хорошим фингалом. Он что, какой-то крутой?» «Крутой», — кивнул Полуэктов. «Но получит отметку в личное дело. И ты, кстати, тоже. Три отметки — отчисление. Ты в опричнике, он домой. Все драки и разборки только через вызов. С правилами поединков предлагаю ознакомиться заранее. А будешь совать в розу по факту — из колледжа вылетишь. Уразумел?» «Уразумел», — кивнул я. «Куда уж доходчивей». А сам подумал, что в случае чего пойду к куратору служить в Кавказский полк. Барбашин мужик адекватный, да и телекинетик этот, Найтгард, тоже. Наверное, у них есть чему поучиться. Но там явно нет девчонок в клетчатых юбочках. И это большой минус.